Косте было чем гордиться. До вторжения турок наш отряд насчитывал всего 20 бойцов. Правда, бойцов хорошо обученных и сработанных, что и позволило отряду избежать серьезных потерь во время боя за станицу. Нет, ранены или контужены были все поголовно, но убитыми потеряли только троих. А вот у остальных вольных стрелков Тверского фронта дела обстояли куда хуже. Где-то потеряли половину людей, где-то чуть ли не две трети. Отряд из Горогорского вообще полег в полном составе. Тверской фронт никогда не был спокойным местом, и потери у наемников были и раньше. Но вот чтобы в течение пары суток, да в таких количествах... Бойцам разбитых отрядов нужна была какая-то точка опоры, флаг, под который можно было бы встать. И сохранившая и командира, и большую часть личного состава псарня стала для них своего рода точкой кристаллизации, местом, где можно было собраться и почувствовать себя частью сильного коллектива, а не побитым и израненным одиночкой. Отряд увеличился почти в 6 раз, буквально за пару недель. И вот, уже почти весь февраль, я, сменив на посту командира отряда Костю Убивца, который в свою очередь стал координатором, проводил боевое слаживание, превращая сотню бойцов в единое подразделение. «Отлично! Значит, рота!» — довольно потер руки Исмагилов. «Да нет пока еще роты, Олег», — отключился к беседе я. «Есть сотня вооруженных и кое-что умеющих мужиков, а до роты им еще как до Пекина кверху задом. Их бы по-хорошему еще месяц-полтора погонять нужно». «А что тебе помешает на месте их гонять?» — поинтересовался контрразведчик. «Поймите, мужики, я ведь про погибших гражданских совершенно серьезно. Там на зараженных территориях, за северной границей, какого отребья только нет. Погранцов они побаивались и не лезли особенно. Нет, бывало, что и нападали, но только когда совсем в большую толпу сбивались. А сейчас граница, можно сказать, и не прикрыта толком. Вот они и распоясались». Мы с Костей переглянулись. Похоже, дела на севере и впрямь идут далеко не лучшим образом. Да и по поводу работы для отряда из могилов прав. Нет сейчас для наемников работы на Тверском фронте. А в действующую армию нас в нынешнем виде и статусе никто не возьмет. Хочешь служить и воевать? Милости просим. Военкомат, распределительный пункт, покупатели, и куда попадешь, туда и попадешь. Подобный подход мало кого из наемников устраивал. Тут же долгосрочный контракт, да еще и на правительство. Словом, есть над чем подумать. Кстати, прервал вдруг уже немного затянувшееся молчание Олег. Вы бы отряду своему хоть название какое-нибудь выдумали. А то не солидно как-то, такая толпа народу обезымянная. Да предлагал я им уже, ответил с могилы наш младшенький. Тоя Курсант, молодой парень, крепкие мускулы которого ощутимо проступали даже под плотным брезентом горки. «И что, Толь?» «Ай, ну их!» — отмахнулся тот, наморщив распаханный некрасивым шрамом лоб. «Насмех подняли». «А то», — согласно кивнул я, — «название им подавай. И как обзовемся? Может, терские волкодавы?» На секунду над столом повисла тишина. А потом все четверо синхронно хрюкнули и разразились громким хохотом. Фильм с одноименным названием «В червленую» привозили пару недель назад. Вся станица ходила посмеяться, словно на комедию. «Ну тебя, Тюкалов», — отсмеявшись, сказал контрразведчик. «Все бы тебя глумиться. Не хочешь волкодавов? Обзовитесь тогда...» «Я не знаю, ОМОН, что ли?» «Как?» — вытаращил глаза на Исмагилова я. Полковник контрразведки Олег Исмагилов был одним из немногих людей не только на Тверском фронте, но и во всем мире, кто знал, кем на самом деле является отчаянный и матерый наемник с позывным «Чужой». «А что?» — с невинным видом захлопал тот глазами. «Отдельный мобильный отряд наемников. И по делу, и аббревиатура красивая, с историей опять же». «Уж что есть, то есть!» — Убивца одобрительно чмокнул губами. «Неплохая идея, мы подумаем. Ладно, теперь давай поговорим о финансовом вопросе». 2 дня спустя я сидел в кабинете Исмагилова в Ханкале. Запомни главное, Миша. Олег был серьезен и деловит. Северные границы — это не Терской фронт. Там, с одной стороны, легче, с другой намного сложнее. Во-первых, радиация. Нет, южнее границы с этим полный порядок. Дезактивация была проведена еще сразу после Большой Тьмы, как только республика более-менее твердо на ноги встала. Чуть не надорвались тогда, последние резервы на это дело бросали. Но сделали. На въезде во все города и поселки пункты обязательного дозиметрического контроля. За умышленную попытку продать фонящие товары или продукты вешают без долгих разговоров. Все по-взрослому. Но вот севернее. Наши пограничники по факту контролировали и патрулировали саму линию границы и 30-километровую буферную зону. Дальше территория анархии. Что, неужели вообще полный безумный Макс? Нет, разумеется. Но единой власти там нет. Вот еще севернее, дело другое. Там есть сразу несколько крупных сообществ, можно сказать, государств. На Тамбовщине крупный аграрный анклав. В районе Твери те самые ребята, что нам помогли турок тут урыть. Под Псковом еще они с Тверскими в союзе, как я понимаю. На севере бывшей Московской области тоже что-то вроде военной церковной республики с центром в Сергиевом Посаде. Тут Олег бросил взгляд на мое окаменевшее лицо и осекся. Ох, блин, прости, Миша, брякнул не подумавши. Слушай, если хочешь, можем попробовать по нашим каналам по семье твоей информацию запросить. Оно понятно, что шансов немного. Столько лет прошло, да и творилось там, поди черти что. Но ведь попробовать можно. Я только и смог, что молча кивнуть в ответ. Ну так вот, продолжил Исмагилов. У этих и какая-никакая экономика, и производство потихоньку налаживают, и армия есть, или силы самообороны. Опять же, вполне легитимное и поддерживаемое своим народом правительство, что тоже немаловажно. А вот между нами и ними полный разброд и шатание. Понимаешь, ведь что мы, что тверские и тамбовские, когда порядок у себя наводили, со всякой мразью, что тогда расплодилось и распоясалось дальше некуда, боролись самыми простыми и действенными методами. Кто не успел сбежать, того пристрелили, как пса бешеного, и в яме зарыли. А где и не зарывали, а наоборот, на всеобщее обозрение выставляли, как предупреждение. Но вот тех, кто успел, тоже хватало. И теперь вся эта бандитская шобла на пустошах между нами и северянами сидит. Называют их выроднями и придунами. Одни на землю сели, базы основали, но таких меньшинство. Большая часть по пустошам кочуют, потому, собственно, и бредуны. Новые, мать их, татаро-монголы, нарождаются. Сбились, словно шакалы в стайке, в клубы, мля, по интересам. Там же у них натуральная кунсткамера. Кто грабежами промышляет, кто рабами приторговывает. Под настроение и обычной торговлишкой занимаются. Между собой грызутся. На наши и северян пограничные районы в набеги ходят. Словом, беспредельщики. Но самые опасные — это выродни. Их еще уродами называют. И что за звери? Как тебе сказать? Бредуны-бандиты. Жестокая, беспредельная погонь. Но все ж хоть с какими-то понятиями. Понятно, что распространяются они только на своих, но все же. Пусть и преступное, но все же сообщество. А выродни, они же уроды, это просто зверье, стая хищников, дикарей, причем очень кровожадные. Имеются данные, что именно среди уродов процветает каннибализм. Словом, их даже сами бредуны валят, словно бешеных псов, при любой возможности. А почему уроды? Если бы ты их на фото увидел, то не спрашивал бы. Облученные, потому что все поголовно. А радиация, она красоты никому не добавляет, знаешь ли. Ясно. С дикими аморальными выроднями разобрались. Вернемся к цивилизованным и культурным бредунам. Торгуют-то они с кем? Друг с другом, что ли? А почему нет? Одни, допустим, на оружейные склады армейские сели, другие какую-нибудь мелкую аграрную общину, охраняют. Крышуют, короче, в лучших бандитских традициях. Вот и меняются, и будем патроны. Погоди, ты же сказал, что там одни бандиты. А откуда ж тогда эти общины? Да там кого только нет, и чего только нет. Правда, на мой взгляд, большая часть тамошнего мирняка не намного лучше бандитов. Разве что на земле сидят и в набеги сами не ходят. Как думаешь, для кого и с какой целью бредуны рабов ловят, а наркоту кому втюхивают? Ох, ё-моё, как там все запущено, замотал головой я. И что, порядок навести даже не пытались? Миша, я тебя умоляю, на карту погляди. Страдальчески поднял взгляд к потолку контрразведчик. Эти чертовы пустоши по площади больше юга России. Да народу там живет куда меньше. Но это-то и плохо, искать замучаешься. Опять же, где столько войск взять? Ну загоним мы туда полк. Ай, что полк, давай уж сразу дивизию. В сладких мечтах чего мелочиться-то? И какую территорию эта дивизия под контроль взять сможет? Бредуны просто уйдут подальше, благо места там полно, и все, ищи свищи хоть до морковки на заговенье. Вот остается нам только глухую оборону держать. И что, из наших вообще никто на этих пустошах не бывает? Да как тебе сказать? Исмагилов замялся. Несколько раз после набегов за бредунами погони устраивали, но там, сам понимаешь, не разведка была, а преследование. Догнали, всех из пулеметов покрошили, выживших на сутках поразвесили, остальным назидание. Награбленное забрали и назад. Есть еще, правда, ходаки. Вот те на пустошах бывают часто. Что называется, работа у ребят такая, всякое разное, нужное и редкое на пустошах отыскивают и продают. Короче, сталкеры, мать их, хмыкнул я. Исмагилов чуть нахмурил брови, а потом, видимо, вспомнив свое прошедшее еще до большой тьмы детства, улыбнулся и кивнул. Да, пожалуй. Хорошо, с бредунами и ходоками все понятно. Что по взаимодействию с местными военными? Из местных военных в твоей зоне ответственности осталась только отдельная бригада. ППД у них выловили. В ней, правда, не вся бригада, а только один батальон и штаб. Но тебе именно они и нужны. Взаимодействие налаживать. Судя по нажиму, с каким Олег произнес слово «бригада», оно было чуть ли не официальным названием и явно писалось с большой буквы.